Но там уже не видно было никакого автобуса. Там урчали какие-то джипы, и вертолеты стрекотали, и торопились куда-то разноцветные спецназовцы с автоматами наперевес. И я, наконец, расслышал голос Вербы, уже совсем слабый. Он с трудом прорывался сквозь всхлипы и монотонно повторял всего лишь один вопрос. «Ясень, ты жив? Ясень, ты жив? Ясень?» «Да жив я, жив. Хватит скулить. Скажи мне лучше, кем я отсюда уеду? Особо важной персоной? Арестантом в наручниках? Или все-таки самым обычным челноком?» «Именно это волнует тебя сильнее всего?» Еще дрожащим голосом поинтересовалась Верба. И тогда я вдруг вспомнил, с чего все начиналось. «А как же точка сингулярности?» «А никак? Не получилось никакой точки?» «А что же получилось? Запятая?» «Можно и так назвать», — рассудила Верба. «Но, скорее, это все-таки многоточие». А Тополь мрачно проворчал. «Опять ГБУха нас обскакала». Я хотел сказать ему, что это не ГБУха, а ЧГУ. Ясно же было, что Лубянке сегодня подобные фокусы не под силу. Но какая в сущности разница? Может, ГБУха для Тополя не более чем собирательный образ врага? И вдруг из толпы этих сумасшедших солдат всех армий мира выскочила моя белка вместе с Рюшиком. Они кинулись мне на шею и заплакали оба. «Успокойтесь, все обошлось», — шепнул я им. «Откуда я знал, Господи? Если б я еще мог объяснить хоть самому себе, что здесь вообще произошло?»